белокожий, зеленоглазый, с настоящими вьющимися волосами и мелодичным голосом, он даже не представлял себе, как портил жизнь высокому, мускулистому, темнокожему парню вроде меня с баритоном и жесткими кудряшками. Клянусь, что даже сегодня, если он войдет в комнату, я, черт возьми, вызову его на дуэль за всю мою боль и страдания, включая случаи, когда девочка, которая мне нравилась, задрала нос и заявила мне: «Ты просто большой, черный, страшный ублюдок». К счастью, вскоре выяснилось, что Смоки был среди нас не единственным певцом. Да, Смоки умел петь. Он также писал удивительные песни и прекрасно их исполнял, но это умели многие парни с более темной кожей. Когда появился Джеймс Браун, крестный отец соул-музыки, и спел «Скажи вслух, я черный и горжусь этим», для парня вроде меня это стало чем-то вроде волшебного Грааля. Через некоторое время все мои ухищрения, которые все равно не помогали, и отвратительно пахнущие средства для выпрямления волос, которые только сжигали кожу головы, стали непопулярны. В моду вошел темный цвет кожи, естественные волосы, а также бисеры рубашки в африканском стиле. Я так быстро почувствовал вкус к этому стилю, что стал, наверное, самым молодым черным хиппи в Америке. В нашем квартале в Милуоке африканскими рубашками никого было не удивить. Но в конце концов я соединил стиль черного и гордого с нарядом хиппи из подержанных вещей, купленных в комиссионках, Гудвилле и лавке армии спасения. У меня были самые красивые бисерные фенечки, самые лучшие брюки-клёш и непревзойденная вареная футболка. Смоки Робинсон мне и в подметке не годился. Моим кумиром стал Джеймс Браун. Когда мы с моим приятелем Гарвином начали тусоваться в школе Святого Бонифация и увлеклись маршами протеста, для нас было делом принципа, чтобы все наши знакомые покупали только в тех магазинах, где принимали черные и коричневые марки, которые рекламировал Джеймс Браун, чтобы помочь городам с плохо развитой экономикой по всей стране. Наши старания не проходили даром, пока однажды в Белом квартале мы не зашли в А&П и не встали в очередь с переполненными тележками. Когда подошел наш черед платить, я спросил кассира: «У вас есть черные и коричневые марки? Потому что если у вас нет черных и коричневых марок, мы не будем иметь с вами дело. Мы не можем у вас ничего купить». Это был протест 13-летнего подростка. Полиция появилась с такой скоростью, что у нас головы закружились. Полицейские встали за спиной менеджера магазина, как бэк-вокалисты. Менеджер бросил на нас холодный взгляд и сказал: «Положите все продукты на место и забудем об этом. Но если не разложите все по местам, туда, откуда взяли, оба отправитесь в тюрьму». Он повернулся и ушел, а мы робко стали расставлять продукты по полкам под громкий смех продавцов. Тем не менее, возвратившись в школу Святого Бонифация на собрание, после которого должен был быть марш Совета молодежи Национальной организации по продвижению прав цветного населения, НААСП, мы были горды приложенными усилиями. Как выяснилось, милокское отделение НААСП разбомбили. В одну секунду это